Глава 11. «Только ты звонишь больше 4 гудков на мой номер», — смеется он. «Что за предложение?» — не успевая сформулировать мысль, как фоном из громкоговорителя аэропорта доносится. «Пассажиры рейса Гонконг-Пекин», — диктор называет имя моего друга. «Срочно пройдите на посадку». «Давай позже, я опаздываю на рейс». Он бросает трубку, соединение прорывается. Я не перезваниваю. Обсуждать что-то в спешке смысла нет. Все равно в одно ухо влетит, а в другое вылетит. «Не дозвонился?» — спрашивает Джоан, улучив свободный момент. Змейка покупателей вытянулась на добрый десяток метров. «Не вышло. Возвращаю ему телефон. Спасибо». «А кому звонил?» «Да, 4 ножки с острым соусом и лапшой». Джоан параллельно принимает заказы от очередного покупателя. «Дела». Отмахиваюсь, наблюдая, как напарник готовит. «Пожалуйста, ваши ножки, острый соус и лапша». Джан вручает клиенту бумажный пакет. Под разделочной доской загорается красная кнопка. Напарник тоже видит сигнал и ловко устанавливает табличку «Технический перерыв». Ставит прямо перед лицом очередного покупателя. «Извините, наша точка не сможет приготовить заказ», — объясняет он. «Мы готовим только из свежих ингредиентов, поэтому вы можете сделать заказ в другом нашем вагончике». И действительно, второй фирменный вагончик въезжает на перекресток. Клиентов много. Их количество не уменьшается, и все змейкой тянутся к нашим коллегам, где организованно встают в ту же самую очередь. Ровно 12 дня, секунда в секунду. «Ротация?» — уточняю. «Да», — Джан показывает приложение в телефоне. «Вот здесь внесены маршруты. Логисты выстраивают их так. Сырье постоянно было свежим, а оно имеет свойство заканчиваться». Действительно, обращаю внимание, что запасы почти опустели. Ингредиентов хватило бы еще на 5-10 минут. «Раньше конкуренты быстро занимали наши лучшие места, а теперь у них ничего не получается», — улыбается Джан. «Кто конкуренты?» «Вон они», — он показывает на фургончик неподалеку с надписью «Мистер Картофель». «Торгуют сэндвичами из картофельных котлет, в которые набивают всякую всячину». Фургон стоит по ту сторону дороги, по размерам он раза в 2 больше нашего вагончика и устроен иначе. Есть витрина, где покупатели предлагают кучу компонентов, которые можно набить в картофельную котлету. Народу там поменьше, факт. Многие останавливаются, стоят пару минут и, видя, что дело не двигается, какой-нибудь мужик собирает ингредиенты, разворачивается и уходит. Задумка сама по себе неплоха, но на реализацию тратится куда больше времени. Периоды приготовления увеличены, плюс более высокая стоимость чека. «Кажется, это к нам». От наблюдения меня отвлекает голос напарника. Из-за угла выворачивает целая процессия из 7 человек. Все в пиджаках, лица суровые, держат осанку. Понимаю, что это одна из делегаций материковых. Столичных развелось много. Чан прав. Семерка на несколько секунд останавливается у мистера Картофеля, но главный тычет пальцем в нашу сторону. В руках у него появляется купон с эмблемой компании. Джан заметно нервничает, потому что делегация идет именно к нашему вагончику, не замечая других табличек общепита. Конечно, там очереди, но наша проблема в том, что нам может тупо не хватить ингредиентов на всех 7, и это прямо читается по лицу повара. «Так, Юн, у нас на этот счет специальный скрипт». Он дрожащими руками вытаскивает бумажку. 2 экземпляра, один протягивает мне, прочесть. Документ сделан комиксом, с наглядным попунктным иллюстрациями и подписями к ним. Кратко знакомлюсь с содержимым, пробегая все по диагонали. В Китае собственный ритуал и обычаи, связанные с такими простыми, казалось бы, вещами, как приветствие. «Сколько порций осталось?» — уточняю у Джоана. 3. Шипит он, опасаясь, чтобы не услышали гости. «Мне начальник голову оторвет, если узнает, что я их не накормлю». Я сам. Расплываюсь в улыбке перед клиентами. «Не мехао!» Вспоминаю, как в скрипте предписано приветствовать группу, одновременно проговаривая текст, складывая руки лодочкой, уделяя внимание каждому по очереди, стараясь соблюсти возрастную лесенку. «Цинвэн», спрашиваю разрешения обратиться, не избегая прямых взглядов. Вижу, что членам делегации нравится подобное обращение, проскальзывают сдержанные улыбки. Они приветствуют нас в ответ. Видно, что ребята устали и проголодались, а значит, добровольно от еды отказываться никто из них не станет. Главный сует мне свой купон. На нем обозначена бесплатная порция еды представителю. Следует сам заказ. Напарник бледнеет, он действительно большой. В Пекине, похоже, любит плотно поесть, а может, просто пользуется служебным положением. По логике маркетинга, нам с Джаном не обязательно рвать жопу розочкой ради разового покупателя. Стратегии на таком не построишь. Не сегодня-завтра запиджаченные уедут обратно в столицу. Формально, если по инструкции их можно развернуть и указать на общую очередь. Однако рожа одного из них вызывает смутное воспоминание. Не скажу со 100% вероятностью, что его раньше видел, но и небольшой прокол от иглы на левой стороне пиджака говорит о многом. Такие обычно остаются от знаков членов партии. Мужик явно не из простых. «Простите, господа». Джан уже собирается отказать китайцам, но я наступаю ему на ногу. «Отличный выбор. Меньше чем через 10 минут вы можете отведать наши лучшие блюда». «Ты чё несёшь?» — шипит Джан. «Займись делом», — бросаю ответ. Напарник приступает к готовке, член делегации с любопытством наблюдает за его отточенными движениями. «Я знаю, что при оформлении отчетности все это будет подвергнуто критике, потому что так надо, но сейчас в их глазах неподдельный интерес. Слышу перешептывание. Я же отсекаю время. У меня есть 4 минуты, чтобы обернуться и решить проблему. Выхожу наружу, иду к фургону конкурентов, по сути, снимаю с себя колпак и фартук. У фургона тот самый мужик, последние 10 минут, бывший в состоянии мук выбора, он закончил собирать заказ. Девчонка-продавец с унылым лицом протягивает ему разросшуюся в размерах картофельную котлету. Клиент облизывает губы, предвкушение, уходит за столик, пытаясь засунуть себе в широко открытый рот громадную конструкцию. «Что вам?» — продавщица переключается на меня. «Порцию лапши, порцию куриной грудки». Перечисляю нужные мне ингредиенты и делаю важное уточнение. «Всего по 4». «В одну котлету?» — уточняет продавщица. «Пожалуйста, только сырье, без обжарки». «Сырые?» — продавщица переглядывается с поваром, тот только плечами пожимает. «Желание клиента — закон». «Побыстрее, пожалуйста». Смотрю на часы, время остается чуть больше 2 минут. Без готовки заказ собирают быстро. Пока жду, обращаю внимание на стеклянную вазу с жвачками внутри вкладыша с предсказаниями. Их выдают бесплатно. Запускаю руку в вазу и выгребаю 7 штук. Продавщица, занятая пробитием чека, пристально меня косится, но ничего не говорит. Через минуту мне протягивают пакет с заказом. «Приятного аппетита!» Бросаю дежурное спасибо и, ускоряя шаг, возвращаюсь к нашему вагончику. По пути выбрасываю в урну картофельную котлету, она мне без надобности, хотя в будущем попробовать стоит. Конкурентов следует изучать со всей тщательностью. Джан как раз заканчивает приготовление 3-й грудки, нервничает настолько, что лоб паренька покрылся испариной. 2 китайцев из делегации уже наминают свою курицу. Акция от компании. Вручаю 7 семерым жвачки. Пока те с любопытством рассматривают вкладыши, выливаю в контейнеры честно добытые ингредиенты. Напарник с удивлением пучит глаза. С секунду колеблется, но затем, отдав 3-ю приготовленную порцию, приступает к готовке 4-й. Несколько минут, и оставшиеся 4 порции уходят делегатам. Последнюю берет та самая знакомая китайская рожа. Он с озадаченной физиономией пялится в предсказании на вкладыши. Если остальные его спутники выкидывают вкладыши в черный мешок для мусора, подвешенный на вагончике, то этот товарищ сует бумажку во внутренний карман пиджака. При этом на меня с любопытством зыркает и ничего не говорит. 7 уходит. Джан, дождавшись, пока они отойдут, выдыхает с облегчением. «Глава, Юн, посмотри, как на нас смотрят конкуренты!» Действительно, видимо, только сейчас наши соседи поняли, что произошло, и продавщица, и повар растерянно хлопают глазами. С любопытством на нас косятся и коллеги из подъехавшего фургончика. Здесь преимущественно завистливые взгляды. У пары сотрудников нашей компании незамысловатая мысль на лице написана. Опять этот новичок перетягивает инициативу. Факт. Ни в одном коллективе не любят выскочек, а я в чужих глазах именно таков. «У нас уже 10 минут задержки. Пора на склад. Не знаю, как ты, а мне штрафные баллы не нужны». «Мы же крупный заказ обслуживали», замечаю тихо. 7 вместе. «Кого это волнует?»